Глава 5. Эй-Арк разгреб светящийся песок и выдернул сочное тело гриба. «Видишь?» — указал Монтаут ученику. «Жизнь поддерживает жизнь даже там, где стоит печать смерти». «Ты полагаешь это жизнью, владыка?» — ученик смотрел на жрущего Макхара. «Не будь тебя, он занял бы твое место. Не будь так же и меня, мое место — его». Эй-Арк запихнул в лягушачий рот последний комочек гриба и облизнул мохнатые пальцы. «Он отвратителен», — сказал ученик. «Позволь, я убью его». «Убей», — согласился Монтаут. «Зачем копить желание?» Ученик приблизился к Макхару и плеснул волшебным огнем на скошенный затылок. Белое пламя вспыхнуло, Макхар подскочил, дико завизжал, заплясал по песку, распространяя запах горелой шерсти. Ученик брезгливо отвернулся. Но Монтаут продолжал смотреть. И вот охваченная огнем чернеющая оболочка надорвалась, как ящеричье яйцо. А из пульсирующего багровым пламенем разрыва поднялось в флюоресцирующий воздух огненная тень развоплощенного демона. Миг, другой. Очертания ее метались, как чудовищный факел в бурю. Затем демон обрел подобающую форму. Горящие глаза его описали круг. Огненная плеть упала на ученика и всосала его. Как пасть Дикилидокса всасывает ил. Монтаут предусмотрительно заслонился щитом заклинаний, но в этом не было необходимости. Демон узнал его. «Владыка!» — шепнул Монтаут. «Так ли содеяно?» Щель на лике демона разошлась, и желтый дым на миг заслонил хищное светило проклятой земли, выпрыгнувшее из-за кромки гор. «Сделано, раб!» — прогремело в мозгу Монтаута. Демон развернул угловатые, цвет отлеющих углей крылья, и полетел в сторону пульсирующих злым огнем развалин. Монтаут последовал за ним. Сантай Темный. Праздные маги. Глава. Цепь послушания. Биорк солгал бы Эрду, если б сказал, что не знает, куда пойдет. И он не был бы вагаром воином, если бы еще вчера не отыскал место, где найти его будет так же трудно, как упущенную рыбу в океане. А нашедшее еще труднее схватить. Храм Быкоглавого, многолюдный, общедоступный дом могучего, где никто не удивится чужеземцу или мальчишке-бродяге. Храм, постоянно испытывающий нужду в руках для черной работы, ибо бог силы, как всем известно, не любит рабов. Храм Быкоглавого примет любого, кто пожелает скромно служить ему. И на территории его фарангские стражники всего лишь почитатели бога, уважаемого как землевладельцами, так и носителями мечей. Когда Биорк подошел к храму, огненное колесо солнца еще не выглянуло из-за горизонта, но толпы людей уже стекались к святилищу. Центральная башня храма в 80 локтей высотой издали казалась огромной головой быка с высунутым красным языком. Обширное подворье опоясывала железная ограда. Прутья ее, загнутые наружу и заостренные, поднимались на добрых два человеческих роста. Черные бычьи головы с огромными рубинами вместо глаз взирали на входящих с привратных столбов. От распахнутых ворот к храму вела просторная аллея длиной в 8 раз по 80 шагов. Утренние паломники, ручейками стекавшиеся к воротам, пройдя между бычьих голов, двигались под сенью тенистых деревьев священной аллеи к 8-ступенчатой лестнице, поднимающейся к вратам святилища. Смешавшись с толпой, Биорк поднялся по желтым, стертым до кривизны ступеням. Входя, он незаметно подмигнул красной бычьей голове над вратами, той, что издали казалось высунутым языком. Войдя, Биорк свернул влево и поднялся на третий ярус хоров, опоясывающих внутреннюю часть центральной башни. Перила из темного полированного дерева оберегали неосторожных от падения с высоты 20 локтей. Биорк повернул голову и увидел прямо перед собой свирепо тупую бычью морду. Черные тяжелые рога загибались вперед. Расстояние между их черными, выкрашенными охрой остриями, достигало почти 6 локтей. А сама громадная статуя, голова зверя на покатых мощных плечах мужчины, была никак не меньше 25 локтей высотой. Она занимала центр святилища. Алтарь располагался у ее ног и выглядел совсем маленьким сверху. «Могучий! О-о-о! Многосильный! О-о-о! Средоточие мужества! О-о-о! Многоплодный! О-о-о! Взываем! Взываем! Взываем!» — заревели густые басы величальных жрецов. Наклоняясь мускулистым телом, вытянув, воздев руки, бог силы угрюмо и угрожающе внимал. Клубы цветного дыма поднимались от его ног к непропорционально большим гениталиям и, расплываясь, облекали черный торс подобием светлой ауры. Рогатая голова глядела вниз яростными рубиновыми глазами, возвышаясь над текучими облаками курений. «Прими! Прими всепобедный угодную жертву!» — возгласил верховный жрец, задирая голову. Сверху и он сам, и алтарный стол с дарами казались игрушечными. «Прими! Прими! Прими!» — отозвались басы. «Мощный! Мощный!» Дым загустел, накрыв рыжим облаком жреца и алтарь. Хрипло загудели рога, им вторили визгливые флейты со второго яруса. Дым рассеялся. Даров не было. «Принял!» — завопил жрец. Вступили басы. Заревела толпа, подражая бычьему реву. Свирепо зарычал Вагар, чтобы не выделяться. Голос его был тонковат для подобных упражнений, но то была не его вина. Как и все Вагары, Беорг считал религию красивой забавой. Сомневаться в существовании Высшего нелепо для одаренных в нечувственном восприятии. Но напяливать бычью голову на человеческое тело... Любой Макхар выглядел естественнее, чем этот урод, с копытами вместо ступней и свисающей до колен мошонкой. Толпа потекла из храма. Сейчас они омоются в двух священных водоемах и разойдутся по своим и чужим пашетям. Хвала Богу оплодотворяющему. Вагар спустился вниз. «Хвала Быкоглавому!» — обратился он к первому попавшемуся жрецу. «Хвала!» — рассеянно отозвался жрец. «Чего тебе, парень?» «Хочу служить Богу», — проговорил Беорг, скромно потупившись. Жрец, тучный, рослый мужчина в голубой хламиде, скользнул по нему взглядом. «Похвальное желание. Видишь того длинного юнца слева от малого жертвенника? Ступай к нему, он определит тебя». «Хвала Быкоглавому», — поблагодарил Беорг. «Истинно так», — кивнул жрец и, гордо неся круглый живот, направился к выходу. «Как говоришь, тебя зовут?» — спросил старший служка, костлявый юноша на голову выше Беорка. «Тумес». «Так ты чужак!» — воскликнул старший служка. «То-то гляжу, у тебя такая странная физия!» Голос его ломался, и потому в шаткий баритон врывались звуки визгливого дисканта. «Да», — согласился Беорг Тумес. «Я из Гурама. Ходил юнгой на торговом судне». «Ну и как там в Гураме?» — спросил старший служка, и, не потрудившись выслушать ответ, «Ты, пацан, не дурак, что пришел к Быкоглавому. Он своих жалует. Работы, конечно, хватает, но всяко лучше, чем день-ночь по реям лазать да тухлую воду глотать». «Нет, ты точно угадал, с пустым брюхом не останешься». Он похлопал себя по тощему животу. «Останешь синим служителем? О, винище рекой, девки, все! Смотри на меня, пацан, 2 года и я синий. Разумел, кто я?» «То-то!» Беорг Тумес кивнул. «Имя мне Скон, но ты зови меня...» Он хлопнул Вагара по плечу. «Старшой, о!» «А ты здоровяк!» — закричал он. «Молодец, могучий любит сильных!» Его некрасивое лицо растянула улыбка. «Ставлю тебя кормить быков. Не обоссышься?» «Нет». «Правильно. Храмовые быки, что валы, зелья им дают, чтоб не баловали. Богу зряшней крови не надо. А уж если мощь показать, есть у нас один. Во, зверюга, яйца, во!» «Уж его не замай, злой, сущий демон. Только Верховный с ним и вакшается. А то без магии он бы и Верховного убодил. Истинный равахш». Они вышли из святилища через дверь за спиной статуи бога и оказались на служебном дворе. Скон привел Вагара к маленькому домику в самом углу двора, рядом с чугунной оградой. «Тут будешь проживать», — сказал старший служка и втолкнул Беорка внутрь. Вагар оказался в большой комнате без окон, но с несколькими проемами в крыше. Тонкие стенки были сделаны из неплотно подогнанных досок, в щели между которыми просачивался свет. Мебели почти не было. Узкие лежанки вдоль стен, тумбы для одежды, длинный стол с изрезанной ножами крышкой. Пятеро подростков, старшему на вид 17, младшему около 14 лет, уставились на вошедших. «Твое место!» — Сконт ткнул пальцем в сторону одной из лежанок. «О!» — сказал старший подросток. «Новичок?» «А, новичок!» — они обступили Вагара, бесцеремонно разглядывая его. «Ну вы, парни, не очень!» — сказал Скон, выходя. «Полегоньку!» «Не-е-е!» — засмеялся юнец со щербатым ртом. «Мы не очень!» «Как заведено!» — подхватил другой, толкая Вагара в спину. «Погоняем маленько! Тряхнем по разику!» «Не, мы не очень!» — самый высокий схватил Беорка Тумеса за руку и потащил за собой. «Не бойся, тебе не до смерти!» Вагар стряхнул потную руку и легонько толкнул юнца в грудь. Легонько для воина. Ошарашенный юнец отлетел к противоположной стене и сел на пол, жадно глотая воздух. Вагар шагнул к одной из опорных стоек и приемом «косая клешня» вырвал из нее изрядный кусок дерева. Уронил щепу на пол, затем подошел к лежанке, скинул обувь, лег и закрыл глаза. Никто из подростков не посмел проронить и звука. Тихо, один за другим, они выскользнули из комнаты, и снаружи раздались их высокие резкие голоса. Потом звуки смешались, и Бёрк уснул. «Дай мне свои губы, черенок!» «Свершилось!» «Ты торжествуешь, Сирхар? Он сделал это?» «Да, черенок, он сделал это!» «Черенок, он приступил запрет, и теперь он мой!» «Теперь ты убьешь его, Сирхар?» «Да, теперь я убью его!» Звук гонга. «Входи!» — сказала Этая, прикрыв лицо вуалью. Дверь отворилась. Молоденькая девушка решительно шагнула на покрывающую маты шелковую ткань. Ткань была расписана под лесной луг. Желтые и белые цветы в голубой траве. Художник изобразил даже пару серебряных ящерок-медовниц, пьющих нектар. Девушка потерла друг от друга маленькие босые ступни, очищая их от уличной пыли. Серебряные браслеты на щиколотках тихо зазвенели. Чуткий твердый пальчик с перламутровым ногтем потрогал шелковый цветок. «Госпожа!» — голос у девушки был глубокий, полный обертонов. «Можно мне говорить с тобой?» «Войди и сядь», — предложила Этая. «Благодарю». Двигаясь плавно, чуть покачиваясь, девушка пересекла гостиную и осторожно присела на край стула. Плотно соединив круглые загорелые колени, но расставив узкие ступни на шаг одну от другой. У нее было типичное конгайское личико, нежное, приятное, с мелкими правильными чертами. Умело подведенные большие карие глаза казались влажными. Тяжелый узел волос оттягивал затылок. Ожерелье из крупных красных гранатов спускалось с длинной сильной шеи до линии ключиц. Голубая безрукавка была расстегнута на груди. По ножным браслетам и нарисованному на лбу знаку нетрудно было догадаться, что гостья — танцовщица. «Хочешь пить?» — спросила светлорожденная, кивнув на кувшин с соком. «Если госпожа позволит, чашку вина». Лицо девушки было спокойно, но пальцы рук, лежащих на коленях, безостановочно двигались. Этая потянула шнурок под светильником. Появился служка. При виде девушки на лице его выразило слабое удивление. «Светлейшая?» «Чашку светлого вина», — велела Этая, и обращаясь к гости. «Слушаю тебя, девушка». Кангайка облизнула карминно-красные губы. Запах юного тела, смешанный с ароматом благовоний, коснулся ноздрей светлорожденной. И Этая подумала, что танцовщица наверняка не испытывает недостатка в мужском внимании. «Мальчик», — сказала девушка, — «его зовут Суан», — говорил с большим воином. «Большой воин сказал ему, он будет искать Санти, Сантана». «А не сказал ли он также, что большой воин велел ему держать язык за зубами?» — спросила Этая. «Он не виноват, госпожа», — девушка еще раз облизнула губы розовым язычком. «Ему трудно скрыть от меня то, что для меня важно. Он еще молод. А ты нет?» Девушка улыбнулась, но эта улыбка не украсила ее. Было в этой улыбке что-то непристойное. «Я не он», — сказала гостья. «Прошел слух, что ночью у дома Тилода «Отца Санти, что-то произошло. Скажите мне...» Мольба слышалась в ее голосе. «Вы ищете Санти?» «Да, госпожа. Позвольте мне помочь вам. Я...» Девушка осеклась, потому что в комнату вошел слуга, принесший вино. Выхватив у него чашку, она залпом осушила ее и вытерла рот тыльной стороной ладони. На руке остался влажный след. Слуга взял чашку и вопросительно посмотрел на Итаю. Женщина отпустила его взмахом руки. «Я не верю тебе, девушка», — сказала она. На глазах у ее гостей выступили слезы. «Но почему?» «А даже если бы я верила, не думаю, что это дело твое». Слезы на глазах девушки мгновенно высохли. «Это мое дело», — заявила она гневно. «Мое, а не твое!» Молодая тангайка вскочила на ноги. Глаза разгорелись. Круглые груди подпрыгивали в такт быстрым взмахом руки. «Он любит меня!» «Сядь!» — повелительно произнесла Итая. И сила, которая была в голосе светлорожденной, заставила ярость молодой кангайки угаснуть. Обмякнув, она безвольно опустилась на стул. «Оставь свою магию для мужчин», — сказала Итая. «Мне оскорбителен твой крик, ты поняла?» Девушка кивнула. Потухший взгляд ее блуждал по стенам комнаты. Итая взяла кувшин с соком и выплеснула его в лицо гостье. От неожиданности девушка вскрикнула, вскочила. Густой сок, холодный, желто-зеленый, тек по ее груди и животу, по складкам красной повязки, туго охватившей бедра, по стройным ногам. Он лужицей скапливался у ее ноги на голубом паутинном шелке, не пропускающем влагу. «Полегчало?» — спросила Итая. «Да, госпожа. Я скажу тебе, да, мы ищем Санти. Я знаю, что он, может быть, еще жив. Если так, мы найдем его». Лицо девушки посветлело. «Но не для тебя!» — ровные белые зубки впились в губу. «Согласна ли ты и теперь помогать нам?» Девушка кивнула, не поднимая глаз. «Молодец!» — похвалила Итая и отстегнула вуаль. Щелчок застежки заставил гостю поднять глаза. «Боги!» — прошептала она. «Как ты прекрасна!» Итая ласково улыбнулась. «У меня есть то, чего нет у тебя, но ведь и у тебя есть то, чего нет у меня, девочка». «Это слишком сложно для меня», — тихо сказала кангайка. «Ты танцовщица». «И не только танцовщица, верно?» «Да, госпожа». Девушка смутилась. «И у тебя есть друзья. Важные друзья». «Да, госпожа». «Они многое рассказывают тебе». «Да, госпожа». «Я хочу услышать о наместнике». Девушка посмотрела на точеный подбородок Итаи. «Наместник не в числе моих друзей». «Знаю, но у него есть доверенные. Я думаю, он причастен, понимаешь?» «Да, госпожа. Ты узнаешь?» «Попробую, госпожа». «Я дам тебе денег?» «Не нужно. Денег у меня хватает». «Не для себя. Для тех, кому есть что сказать». «Нет, госпожа. Платить опасней». Итая с новым интересом посмотрела на девушку. «А ты права. Не зови меня госпожой. Когда мы вдвоем, мое имя Тай. А твое?» «Мара». «Храни себя, Мара». «Нет, постой». Женщина протянула ей полотенце. «Вытрись. И будь осторожна, девочка». «Храни себя, Тай».